Интерлюдия третья. Тормод разминался в ожидании, когда уже сможет выйти за дверь, что была перед ним. Каждая деталь в небольшом помещении уже казалась до боли знакомой, хотя он провел здесь, дайте боги, 15 минут. Однако молодая и горячая кровь толкала его как можно быстрее начать свое испытание, а звуки из-за толстой дубовой створки лишь будоражили его разум. Боевые кличи, удары, крики боли и свирепой радости. Такова музыка битвы, и он до демонов хотел сыграть в ней свою мелодию. Наконец послышался звук отодвигаемого засова, и дверь открылась, а перед северянином предстала неприглядная картина. Круг поединков Берна был покрыт грязью, размокшей на осеннем дожде. В центре стоял Хьялти Полглаза, один из старших и самых жестоких хольдов дружины Конунга. Он и так был бы страшен, но обезображенное лицо, покрытое шрамами, самый крупный из которых делил левую глазницу на две равные части, заметно усиливало впечатление. Под его ногами валялся Адан, подвывая и стараясь не дать своим кишкам вывалиться наружу. С этим парнем Тормод не был особенно хорошо знаком, они лишь дежурно общались, ожидая испытания дружинников в длинном доме. И вот дождались. Хьялти тем временем взмахнул ногой, вырубив несчастного ударом по голове, покрытый узором, что им утром нанес Вирдман. Кажется, его шея согнулась при этом сильнее, чем положено природой. «Заткнись! Оттащите эту падаль псам!» Раздался раздраженный голос старшего воина, пока два триеля ухватили Адана, или же уже его труп, за руки и потащили по грязи к одной из дверей с арены. Взгляд же Хьялти наткнулся на Тормода, а из его рта вылетели слова. «А ну сюда, свежее мясо!» Первой его мыслью было попытаться ретироваться. Перед ним старший Хольд, а он лишь молодой воин. Исход их боя предсказуем да нельзя. Однако он никогда не показывал спину опасности, потому не стал убегать и в этот раз. Вокруг на трибунах дружинники, что следили за ним и его испытанием. Пусть никто из них никогда не скажет, что в Каллисонах из Лансби иссякла отвага, или что Йоран вырастил дерьмового сына. Пусть отступают другие, его в юрт, идти вперед и встречать врагов свирепым оскалом. «А ты еще не притомился, старикан?» Насмешливо поинтересовался молодой парень, давя в себе любой намек на страх. «Ха!» Коротко хохотнул тот, а затем резко прыгнул вперед на два десятка шагов. Тормоду пришлось быстро уходить в сторону от его топора, поворачивая щит так, чтобы удар стал скользящим. Прямой развалил бы деревянную преграду из оружейной конунга. Уж слишком враг силен. Однако и парирование не прошло даром, не дав претенденту в дренге контратаковать. Вместо этого он вновь вынужден был надеяться на щит, что с трудом выдержал новый удар. Но теперь ему хотя бы дали мгновение передышки, и он им воспользовался, попытавшись достать своим топором ногу Хьялти. Неудачно. Тот просто убрал конечность назад, а сам двинул щитом, отбрасывая Тормода. Затем последовал удар топором, который все-таки развалил уже его щит на две неравные части. Йорансен попытался воспользоваться призрачным шансом, сбросив бесполезное дерево с руки и тут же атаковав, но успел лишь ударить по подставленному Умбону. Спустя мгновение топор Хольда прорубил его руку до кости, разбрызгав кровь. А следующий выпад развалил его живот, как Адану, заставив кишки вываливаться. Хьялти сбил его на землю небрежным, но сильным ударом щита, а затем пошел вперед, поигрывая оружием со словами. «Еще один кусок дерьма!» Тормод отлично понял, что это конец. Но сдаваться и покорно встречать смерть, как баран на бойне, он не собирался. Вместо этого парень дождался момента, выдернул левой сгибающейся рукой боевой нож из ножен на поясе и с отчаянным криком попытался вонзить его в ногу дружинника. Однако лишь отсрочил смерть. Первый взмах топора рассек его конечность, а второй прилетел в голову, заставляя, наконец, проснуться. «Ох, опять этот Суртуров сон!» Раздраженно прошептал Тормод себе под нос, лежа под грибной скамьей. Вскоре после того, как его брат ушел на своем дракаре, молодой северянин был признан Эриком, готовым к испытанию. Они отправились в Берн, где около 2 недель он жил в длинном доме, предназначенном для соискателей. Все молодые парни там старались ровно общаться. Никто не забывал, что они тут конкуренты, но скоро могут стать братьями по оружию. Все же несколько эксцессов все-таки случилось. Замкнутое пространство вообще способствует росту напряженности в коллективе. Любителей почесать кулаки тогда просто разогнали по углам дружинники, ничего не сказав. Но в день испытания их выгнали со двора конунга. Это не закрывало им путь на дороге воинов, но максимум тех, кто не может держать себя в руках, это дружина какого-нибудь ярла. Хирдман конунга должен себя контролировать, а еще не отступать даже тогда, когда видит свою смерть. В этом и оказался главный смысл испытания. Чтобы начать чесать кулаки о таких же соискателей, нужна лишь драчливость, а любовь к схваткам самим по себе — это еще не показатель смелости. Тормуду стало понятно, почему все дружинники молчат об испытании. Там убивают будущих дренгов. К счастью, лишь метафорически. Опытные хольды не наносят смертельных или калечащих ран, а вирдманы стоят за дверьми наготове, но ощущения от этого не менее яркие. Однако ему хватило силы воли и твердости характера, чтобы преодолеть и это. Теперь он точно знал, что не отступит даже перед ликом смерти, не опозорит свой род и войдет в Вальхаллу с высоко поднятой головой. Это давало надежду, что ему все-таки удастся превзойти брата. Тормод любил Альфгейра, как и положено относиться к столь близкому родичу, но не мог ему не завидовать. Суртур уж с его магическим талантом. Сильные воины не раз и не два убивали сильных вирдманов. Другой разговор, что он к Йотуновым 20 годам обзавелся своим дракаром, причем зачарованным так, что хоть стой, хоть падай. Ему даже не помешал тот факт, что по воле великого конунга он изгнанник. Что сказать, голова у Остроухова всегда соображала хорошо, и потому свою неудачу он сумел превратить в величайший успех, на котором не планировал останавливаться. А Тормод не собирался долго плестись позади ушастого родственника. Всю зиму и часть весны он натурально рвал жилы, пытаясь все и везде успевать. Упражнения с оружием? Он был в числе лучших, уступая лишь Бьорну Рагнарсону, но тот был сыном ярла, у него были лучшие учителя из возможных, да и сам парень был на диво силен и ловок от природы. Уже то, что он не сильно ему проигрывал, было достижением. Навигация, и тут Тормод опять был впереди почти всех. А еще умел весьма неплохо читать и писать, что было статусными навыками, которыми мало кто владел на достойном уровне, если вообще владел. Неудивительно, что он быстро завоевал авторитет. Старые дружинники выделяли его, а дренги следовали за ним. Собственно, условный хирт молодежи, в составе которого их гоняли почти всю зиму, разделился на 2 неравные части – причем за Тормода стояло больше людей, чем за Бьорна. Свой в доску сын кузнеца пришелся парням куда более по душе, чем отпрыск ярла, в котором порой проскакивала откровенная надменность. Однако вскоре их все равно разделили, отправив на разные дракары дружины. Но опять же старшие хольды принимали решение взвешенно, и каждый попал куда надо. В частности, сын ярла угодил на корабль Форинга, правой руки их вождя. А вот Тормод стал дренгом на борту Дракара Конунга. Выдающиеся достижения, тем более, что на подобных кораблях обычно бывают одни ветераны. Вероятно, их обоих признали перспективными для дальнейшего обучения. Сейчас же они шли на юг с не самыми мирными намерениями. В прошлом году вольный город Арарстант решил перестать терпеть общину ассанов на своей земле. Сначала стража и простые горожане попытались напасть на слободу северян, но те, похоже, держали ухо востро и сумели отбиться. А затем спешно погрузились на корабли, на которых отчалили на север, пока за малый поселок не взялись всерьез. Со слов старейшины, прибывшего ко двору Сигурда Фрекисона, конфликт разгорелся из-за того, что властители города позавидовали богатству ассанов. Что-то такое наверняка было, но Тормод не верил, что дело ограничивалось этим. Подобное было бы подозрительно понятным делом, а так не бывает. Он слишком много общался с Гринельвом и братом, а потому был довольно твердо убежден, что война обычно начинается не просто так. Были ли ассаны богаты? Да, наверняка, а таких пограбить святое дело. Тем более, даже отбившись, они при любом раскладе вывезли не все свое добро, и в запаленной огнем слободе потом нашлось чем поживиться. Были ли все богатства ассанов нажиты честно? Да наверняка нет. От Альфгера Тормод отлично знал внутреннюю кухню френолеонской общины их родичей. Та же контрабанда в ней цвела и пахла. Ну а брат любил пограбить награбленное, как он выражался, прибирая к рукам золото и имущество городских бандитов и тех же контрабандистов. Зачем родичам конкуренты? Так и тут, кроме честной торговли и ремесел, ассаны наверняка занимались чем-то еще. Это не говорит о том, что местные этим не занимались, скорее наоборот. Тормод бы без проблем поверил, что их дальние родичи отдавили хвосты тем большим шишкам города, которые получали основной теневой доход. Те подняли бузу, подтянули стражу, дальше все как-то завертелось, и конунг медведей решил провести карательный поход. Знал ли он о том, что все сложнее, чем сказано на словах? Естественно, да. Сигурд Фрекисон, кто угодно, но не дурак. Однако даже если сын старейшины слободы вдул дочке бургомистра, а потом сбежал, едва наступило утро, это ничего не меняло. Кровь родичей пролилась и требовала отмщения. Откажи конунг в нем, и его не поняла бы собственная дружина. Волновало ли все это Тормода? И да, и нет. Он, конечно, ценил единство своего народа и считал своим долгом его защищать, но при этом пришел в дружину, чтобы возвыситься, а не бегать по миру, отстаивая интересы малознакомых ему людей. У него были гораздо более близкие родственники и друзья, а еще свои собственные цели и амбиции. «Подходим. Готовьтесь!» Раздался голос конунга, и Тормод отвлекся от размышлений, выскочив из-под скамьи со своим снаряжением в сумке, на которой спал. Берег был уже близко, и следовало поторопиться. Надевая поддоспешник и кольчугу, Йорансон не мог не порадоваться за здравомыслие Сигурда. Пожалуй, все в их мире знали, что если задеть северных варваров, то за это обязательно придет ответ. А еще все знали, что весной сезон штормов еще не окончен, и морской поход почти невозможен. Вольные же города, в свою очередь, предпочитают звать в подобных случаях на свою защиту вольные клинки. Безземельные рыцари, да и не только они, рады подзаработать. Однако плату требуют за каждый день. А значит, прибыть в Арарстант воины должны в самом конце сезона штормов, ведь торгаши — народ прижимистый и не любят платить зря. Но вот беда, почти невозможно, не значит невозможно совсем. Сигурд Фрекисон взял дракары с лучшими своими вирдманами и воинами, чародеи же сумели проложить путь через шторма. Да, это было непросто, как для них, так и для простых хирдманов, а особенно для кормчих, которые не дали потеряться судам в непогоду. Но теперь они здесь, крадутся в ночной тьме с уложенными мачтами, а он закончил снаряжаться и перенял весло у напарника, давая тому добраться до своей сумки под скамьей. Ближайшие полчаса прошли в тревожном ожидании, пока дракары тихо шли к берегу недалеко от города. Но, похоже, их никто не заметил, а потому вскоре форштевень флагмана вгрызся в песок, и конунг первым спрыгнул на берег. План был заранее известен, а потому громкие команды никому не требовались. Воины выгрузились на твердую землю, построились в отряды и легким бегом отправились к Арарстанду. Посады они миновали в лед, стараясь двигаться тихо. Тормод был уверен, что кто-то их наверняка заметил, но предпочел не голосить, а тихо собрать все самое ценное и быстро бежать в ближайший лес. Голодьба, которой не дают жить внутри стен, очень редко любит тех, кого они защищают. Уж точно не настолько, чтобы получить метательный топор от Хирдмана или ледяное копье от Вирдмана, лишь бы предупредить столь дальних соседей об опасности. Буквально через пару минут перед ними показались запертые на ночь ворота в город, и хольды уже начали нащупывать веревки и кошки, чьи зубья были обмотаны тряпками. На стены предполагалось забраться как можно тише, чтобы без лишнего шума захватить ворота. Однако все резко пошло не по плану. Со стен ударило несколько огненных шаров, освещая ночь багровым заревом, а следом полетели стрелы. Тормод укрылся щитом в хвосте отряда конунга и услышал крик Сигурда. «Засада! Отход!» Команда была понятна. Вирдманы быстро поставили магические щиты в дополнение к деревянным, и вскоре колонна северян вышла за ту границу, после которой их уже не могли достать со стен. Конунг же начал раздавать команды. Их явно ждали, но асаны не любят отступать. Завелся ли при дворе Сигурда предатель или южанам помогла магия, это не имеет значения. Плевать. Перед ними был враг, и его следовало сокрушить здесь и сейчас. Об остальном можно будет подумать завтра. Посад оказался столь тих, потому что уже был оставлен жителями. Хирд из колонны перестроился в широкую цепь, чтобы занять побольше защитников города, дробя их силы. Из тыла были притащены тараны. Их предполагалось использовать при штурме ратуши, ведь вероятность, что в город получится проникнуть вообще без шума, была не слишком большой. Одно дело овладеть надвратной башней до того, как к ней сможет добежать какое-нибудь подкрепление среди ночи. Другое — перерезать ее караул так, что никто даже не пикнет. Но теперь ни о каком тихо речи явно не шло, так что тараны должны быть пущены в ход раньше срока. Только не конунгом, а форингом. Сигурд решил повести свой личный отряд на стены чуть в стороне, чтобы штурмовать их с помощью все тех же кошек, магии и простой физической силы. Дружина в основном состояла из ветеранов, юнцов в ней было мало, однако и проверенным воякам порой нужно напутствие. «Воины!» прокричал Сигурд во тьме, которая легко пронзалась глазами асанов с магическими татуировками на лицах. «Враги ждали нашего прихода. Они укрылись за высокими стенами, думают, что в безопасности. Но эти демоновы выкормыши ошибаются. Мы сыны асов, и мы пришли за их жизнями. А значит, возьмем их, и ничто нас не остановит. Вперед! «За Асгард и Асенхейм!» «За Асгард и Асенхейм!» Повторила дружина слова своего вождя слитным ревом и пошла вперед. Стены щитов сомкнулись, защищая тела хирдманов. К ним добавились магические преграды от одних вирдманов. Другие же начали обстрел вражеских укреплений вместе с лучниками. Однако у врага тоже хватало как обычных стрелков, так и волшебных, и потому борьба сходу пошла с переменным успехом. Хирджа вскоре продвинулся вперед достаточно, чтобы хольды кинули дротики, собирая жатву на стенах. С зачарованными оружием и броней у экипажа главного дракара медведей все было хорошо, ограничивала их только собственная грузоподъемность. Тормод, к примеру, дротиков не носил, несмотря на свои успехи в освоении праны, кусочка духовной энергии и алхимические зелья с юга, а потому сейчас просто держал щит. Через несколько секунд после броска дротиков вирдманы ударили по защитникам города особенно сильно, а затем вверх взлетели кошки, зацепившиеся за зубцы стены. По веревкам тут же полезли вверх северяне, в числе которых почти сразу оказался Тормод. Мимо него вниз пролетело несколько тел, но он рвался лишь вперед, вскоре ухватившись за цепь у самой кошки, и увидев, как рядом ее товарку секирой перерубает могучий мужик в добром доспехе. Лезвие немного застряло в каменной кладке, враг явно собрался его выдернуть, и Тормод, даже прежде чем сообразил, что делает, ухватился за цепь рукой со щитом, а второй достал из-за пояса свой топор и зацепился его крюком за оружие противника. Тот совершил свой рывок и сам вытащил наверх неожиданный груз, который сходу ударил его ребром щита по шлему, оказываясь на стене. В следующее мгновение, правда, по голове прилетело уже северянину, и он принялся отчаянно отбиваться, почти сразу почувствовав, как его плечо пробили копьем. Секироносец замахнулся на него своим монструозным оружием, и Асан почти попрощался с жизнью, но в следующий миг из-за его спины вылетел метательный топорик, расплескавший мозги могучего защитника города, а потом раздался знакомый рев. «Сюда, мясо!» Хьялти полглаза забрался на стену и начал крушить все вокруг своим оружием, покрытым рунами. За ним же последовало еще несколько дружинников, расширяющих плацдарм, а следом и сам конунг. Тормод встретился с ним взглядом, вытащив из кармашка на поясе зелье, резко выпил половину, а остальное вылил прямо на рану. Сигурд хмыкнул в сидеющие усы, которые были видны из-под забрала шлема, и присоединился к дружинникам, которые устроили на стене бойню, пробиваясь к воротам. Не стал засиживаться и Тормод, лишь вырвав из черепа метательный топор Хьялти и сунув его себе за пояс. В хозяйстве пригодится, а нет, так надо бы вернуть владельцу за то, что жизнь спас. На очищенную стену взбиралось все больше асанов, которые тоже начали пробиваться к надвратной башне, но им мешала сама узость такого поля боя. К тому же снизу, похоже, тоже не дремали, начав обстреливать фланг строя. А потому часть хирдманов начала спуск по лестницам в город. К ним Тормод и присоединился, не желая дышать в чей-то затылок на стене. Но они почти сразу нарвались на мага, который выбил огненным шаром воина, шедшего впереди него по земле Арарстанда. Следующий пламенный сгусток влетел в самого сына Йорона, но бессильно растекся по зачарованному братом щиту. А через мгновение волна асанов захлестнула лучников и магов врага, которые не озадачились в суматохе ночного боя должным прикрытием обычной пехоты. Тормод рубил топором, отбивался щитом, бил его ребром, а затем снова пускал в ход топор. Круговорот битвы захлестнул его с головой, а прана с приправой в виде энергии духа текли в нем бурной рекой. В какой-то момент по пути к ратуше, неожиданно для себя, он перестал рубить копейщика и оказался прямо перед магом, который стоял за еще тремя противниками и явно собирался запустить в парня что-то мощное. Глаза седобородого старика расширились в удивлении, но Тормод не заморачивался всякими глупостями, а просто взмахнул топором, снеся новому врагу голову, после чего развернулся и врубился в спины копейщиков, сея среди них смятение и страх. Очень неприятно, когда враг вдруг обходит тебя с тыла. С отрядом конунга удалось объединиться лишь у самой ратуши, где Тормод окликнул Хьялти. «Спасибо, старик!» «Заткнись и сражайся, молодое мясо!» Насмешливо ответил Полглаза, поймав свой топорик. Пренебрегать указаниям Хольда причин не было, однако топор, к удивлению парня, в ход пустить удалось не очень скоро. Они оказались за спинами отряда с таранами, он же выбил ворота и попер вперед, рубя все, что пыталось сопротивляться. Остановили их только в каком-то здоровенном зале, куда Тормат влетел на их плечах и тут же был вынужден закрыться щитом от электрического разряда. По схваткам с братом он усвоил одну простую истину. Защитные амулеты и прочие прибамбасы не спасают долго. А потому бросился вперед с криком «Ос!». Между ним и очередным чародеем вырос полупрозрачный пузырь магической преграды, которую Тормат начал яростно рубить, заодно обходя, чтоб не нарваться на еще чей-нибудь подарок, и как никогда желая добраться до глотки противника, что ему неожиданно опять удалось. Он просто переместился на 1,5 метра вперед и ударом топора сверху вниз располовинил башку очередного мага. Лучше так, чем он успеет колдануть что-то перед смертью. В зал же врывалось все больше асанов, которым не смогли сопротивляться ни те чародеи с воинами, которые были оставлены в прикрытии, ни те маги, что чертили в дальнем конце зала какую-то хитрую ритуальную фигуру. «Как-то здесь очень дохера южных чародеев, трахни йоту на их матерей!» выразил общую мысль Ньял после того, как вырвал копье из последнего волшебника. «И какого демона они тут малевали?» «Круг призыва», — проговорил Тормат, осматривая фигуру более внимательно. «Ну, какой-то странный, ничего понять не могу». «Разбираешься?» — приподнял бровь над уцелевшим глазом Хьялти, стоящий рядом. «Брат с учителем разбираются», — фыркнул парень. «Я так, там-сям услышал да запомнил». «Видал я, как ты запомнил», — пробасил Конунг. «Те, кто не владеет магией, не могут мгновенно переместиться из одного места на другое. Хьялти, мать твою, почему я узнаю такие подробности о своем дренге только сейчас?» «Это не магия, это духовная сила», — ответил Тормат Захольда. «Мне обычно 1/2 часа надо правильно ходить и копьем махать, чтоб так сделать. Так что в Берне я того ни разу не повторял. Да и дома всего 1 раз вышло под присмотром нашего Вирдмана. А тут в бою неожиданно как-то все само». Немного замялся в конце парень под взглядом высокого начальства. «Ладно, оставим. Что с кругом?» — спросил Конунг через секунду. «Не знаю», — честно ответил ни разу не маг. «Схема знакомая, через такие демонов надо звать, но остальное не понимаю. Тут нормальный Вирдман нужен». «Ясно», — кивнул Сигурд. «Бори, оставайся со своими здесь, присмотрите за этим дерьмом и ждите чароплета. Хьялти, присмотри за парнем, его голова нужна мне целой. И хорош стоять, здесь еще есть враги, которых можно убить». На этой жизнеутверждающей ноте Сигурд отправился вперед, но Тормоду веселье как-то уже не досталось. Основной очаг сопротивления был сломлен. Ассаны теперь просто добивали защитников города, помощь Конунга с приснами не требовалась. Правда, к утру он должен был признать, что, наверное, оно и к лучшему. Часть горожан закрылась в храме местных башков, под защитой жрецов и городской стражи, что активно стреляло из окон. В итоге ворота были выбиты, защитники убиты, но в предрассветных сумерках внутри помещения было темновато, к тому же горячка боя есть горячка боя. Кроме мужчин, штурмующие порубили часть баб и подростков, что пытались сопротивляться. Наверное, они молились, но южным богам, как обычно, было не до того. Следующий же день принес массу забот. Пока самые понимающие в призывах Вирдманы изучали странную схему, остальные ассаны принялись за самую главную часть любого набега, а именно грабеж. Арарстант был городом торговым и богатым, так что здесь было что взять. По понятным причинам районы разных мастеровых и портовых грузчиков были не в приоритете. Кожи и металлические изделия – это, конечно, хорошо, но есть вещи, которые занимают объемы меньше, а сами стоят больше. На арабских торгах хорошо идут ремесленники и молодые красивые девки, но ими забивать дракары тем более никто не хотел. Так что в первую очередь целью асанов стали купеческие дома, и лишь во вторую – подворье лучших оружейников, бронников и ювелиров, которые были заранее известны. Уж после того-то, как рядом с городом существовала слобода северян. Однако напрямую в грабежах сам Тормод не участвовал. Конунгу невместно заниматься подобным лично, а парня он таскал с собой в составе личного отряда. Зато вдоволь получилось насмотреться на потери, которые пришлось подсчитывать. Среди защитников города оказалось полно безземельных рыцарей и даже владетельных мелких дворян, а самое главное, было множество магов. Асаны – могучие бойцы, особенно те, которые состоят в дружинах конунгов, хватает у них и защитных амулетов. Но здесь явно ждали именно их. Сигурд взял откровенно избыточные силы, чтобы урок для южан был наглядным. Пожалуй, такой он и вышел, они ведь победили, вырезав защитников города. Но дорогой ценой. Дружина конунга оказалась ослаблена. Уже было очевидно, что скоро в ней станет куда больше дренгов. А сам Сигурд вряд ли решится на что-то подобное, по крайней мере, в ближайший год. В медвежьих кланах много жадных до власти старейшин с ярлами, которых следует держать в узде. Вечером в ратуше начался пир, где Тормод сидел ближе к конунгу, чем раньше. Не каждый день дренг первым взбирается на стену и выживает, и не каждый молодой воин вдруг проявляет странные таланты по убийству вражеских чародеев. Таких выделяют, таких ждет большое будущее. Это грело душу сына кузнеца из Лансби, который был твердо намерен превзойти своего брата. Особенно сейчас, когда в нем открылась столь неожиданная способность. Осталось лишь прочно овладеть ею, не находясь на грани жизни и смерти в бою.